Глава 5. Человеку свойственно заблуждаться. Пойми, счастье не существует самостоятельно. Оно лишь рождается как противоположность чему-то неприятному. Вот и все. Нет ничего такого, что само по себе являлось бы счастьем. Счастьем оно покажется лишь по контрасту с другим. Как только возникает привычка и притупляется сила контраста, тут и счастью конец, и человеку уже нужно что-то новое. Марк Твен. Путешествие капитана Стормфилда в рай. Мало что в жизни действительно настолько важно, как вы думаете, в тот момент, когда вы об этом думаете. Даниэль Канеман. На пути к счастливому городу нас подстерегает одна особенно досадная проблема, и она касается каждого. Психологи и поведенческие экономисты согласны, что человек, как вид и личность, не всегда способен принимать решения, обеспечивающие максимальный уровень счастья. Думая, где и как жить, человек совершает предсказуемые ошибки. А архитекторы и градостроители, создающие обстановку, в которой человек принимает решения, склонны к тем же ошибкам. Я понял это на своем опыте в особенно неудобный момент. Я родился в Ванкувере, городе между морем и лесистыми горами на западном побережье Канады, который регулярно возглавляет списки самых удобных для жизни городов мира. Это волшебное место. Свежий воздух, мягкий климат и вид роскошных лесов привлекают пенсионеров, инвесторов и людей со всего мира, которые хотят приобрести жилье, чтобы приезжать сюда время от времени. В итоге Ванкувер стал престижным и высококлассным местом. Добавьте мощный приток мирового капитала, и станет очевидно, почему цены на недвижимость здесь взлетели до небес. Как большинство людей, рожденных в 1960-е, я не мог представить, что, повзрослев, буду жить в стандартной квартире. У меня была мечта о собственном доме и кусочке личного счастья, прямо по райту. Я не подкреплял свою мечту конкретными расчетами. Я просто был уверен, что когда она сбудется, я сразу стану счастливее. Так что в 2006 году, когда средняя цена на отдельный дом в городской агломерации Ванкувера достигла 520 тысяч долларов, я купил долю в двухэтажном, требующем ремонта доме моей старой подруги в рабочем районе Истсайд. Сегодня средняя цена отдельного дома в Ванкувере превышает 1,5 миллиона долларов. Дом был вполне пригоден для жилья, хотя и далек от фотографий из журналов, посвященных интерьерам домов и садов, которые собирала совладелец дома Керри. Правда, планировка оказалась не очень удобной, а на полу лежал линолеум в черно-белую клетку, как в парикмахерских. Деревянный каркас почти вековой давности немного шатался и кренился при слишком большой активности на верхнем этаже. На наш взгляд, дом был темноват, сыроват и тесноват. Так что мы взяли второй кредит, чтобы сделать ремонт. Заменить старый каркас и превратить это жилище в дом нашей мечты. Мы решили, что для счастья нам будет достаточно 3-метровых потолков, пола с паркетом из сосны, открытой кухни, 2 гостиных, еще 1 этажа и пары ванных комнат. Как миллионы других представителей среднего класса, мы были уверены, что дополнительные квадратные метры сделают нас счастливее, несмотря на кредит в 250 000 долларов, который мы были вынуждены взять. Воображение рисовало картины, как мы неспешно потягиваем вино из бокалов под стеклянными подвесными светильниками, которые раскачивает легкий летний ветерок с террасы. Ремонт начался следующей весной. Только когда каркас демонтировали от основания и подняли на высоту дополнительного этажа, меня одолели мысли о психологической ловушке, в которую мы угодили. Первой ласточкой стала колонка Нэнс Фоллей, риэлтора из калифорнийского города Холлистер, опубликованная в местном издании Холлистера Pinnacle. Фолли эмоционально предупреждала потенциальных покупателей недвижимости об опасности погони за мечтой. Ее клиенты неизменно возвращались к ней, чтобы купить дом еще больше прежнего, с двором побольше, в районе престижнее. И она помогала им. Но после нескольких циклов подобных сделок она заметила, что новые дома не делают ее клиентов счастливее. В телефонном разговоре Нэнс поделилась со мной своими наблюдениями. «Я захожу в очередной роскошный дом с великолепным бассейном, которым ни разу не пользовались, с игровой комнатой, где никогда не собирались друзья», и понимаю, что этот дом принадлежит несчастным людям. Новые дома были настолько велики, что на ведение хозяйства уходило гораздо больше усилий, и такими дорогостоящими, что владельцы были вынуждены работать намного больше, чтобы позволить их себе. Однажды Фолли проводила профессиональный осмотр просторного типового дома. Его стены были оштукатурены. Нэнс до сих пор помнит изумительный песочный оттенок Навахо-Сэнд. Ковры безупречны. При этом само место производило впечатление временного пристанища. Мебель отсутствовала, на упаковочном ящике одиноко стоял телевизор, а остальные вещи лежали на полу. Одежда, книги, инструменты были сложены аккуратными стопками. В спальнях на полу лежали матрасы. Очевидно, все средства семьи ушли на покупку дома. Они потратили все, что у них было. Денег не осталось даже на мебель или садовые инструменты. Двор больше напоминал грязевую яму. Семья могла себе позволить разве что разместиться на полу. И не они одни оказались в подобной ситуации. Но почему они принимали решения, которые привели к столь плачевному результату? Ответ Фолли нашла в работах лауреата Нобелевской премии по экономике Гэри Беккера и его коллеги Луиса Рейо из Университета Чикаго. Они выразили последние данные из области психологии, теории эволюции и науки о мозге в виде функции, описывающей ловушку, которая заложена в человеке. Вот эта формула. Счастье равно успех минус ожидание, равно воспринимаемый социальный статус. Управление полученной эволюционной функцией счастья объясняет психологический процесс, который одновременно стимулирует желание купить дом побольше и гарантирует, что жилище перестанет нравиться человеку вскоре после переезда. Разочарование неизбежно. Учитывая, что мой дом стремительно увеличивался в размерах, я в панике позвонил Луису Рейо. Он объяснил, что процесс, который описывает уравнение, прост. Человек не воспринимает ценность вещей в абсолютном выражении. Как глаза человека получают информацию о цвете и освещенности предмета относительно окружающей обстановки, так мозг постоянно корректирует идею, что нужно для счастья. Мозг сравнивает, что есть сейчас, что было вчера и что можно еще получить. Он оценивает, что человек имеет по сравнению с другими. После этого он корректирует расстояние до желаемой финишной черты. И оно может меняться, даже когда остальные условия сохраняются, просто в силу привычки. Так что в данной формуле счастье не состояние души, а переменная величина. В этом смысле функция счастья сослужила хорошую службу нашим предкам. У охотников и собирателей, вечно неудовлетворенных результатом и инстинктивно стремившихся убить больше добычи или собрать больше ягод, чем вчера, были выше шансы пережить сложные времена и оставить потомство. Здесь счастье не условие. Так гены стимулировали организм работать усерднее и добиваться большего. За 10 тысяч лет, прошедших со времени, когда человек начал осваивать земледелие, функции мозга изменились не так уж сильно. Человек запрограммирован на активную неудовлетворенность. По мнению Луиса Рейо, человек по-прежнему подчиняется эволюционной стратегии выживания. Мы всегда сравниваем, что имеем, с чем-то еще. При этом мы не отдаем себе отчета в том, что будем так поступать всегда. Мы делаем это подсознательно, но есть разница между тем, что для нас естественно и что хорошо. Если задуматься, это качество не приводит жителей больших городов ни к чему хорошему, по крайней мере в богатых странах. Желание иметь мраморную столешницу или совершать дорогостоящие покупки, очевидно, не повышает вероятность того, что гены человека будут переданы следующему поколению. Сами по себе вещи не способны приблизить нас к постоянно сдвигающейся линии удовлетворенности. Луис Рейо заверил меня, что не пройдет и нескольких месяцев, как я начну сравнивать свой отремонтированный дом с новым идеалом. В 2009 году Нэнс Фолли отошла от профессиональной деятельности и занялась фермерством. Я же остался наедине со своим растущим домом, кредитом и неуверенностью, в какой точке диапазона сдвигающихся ожиданий нахожусь. И снова мимо. Неоклассическая экономическая теория, доминировавшая во второй половине 20 века, основана на предпосылке, что поведение человека всегда рационально и направлено на получение максимальной выгоды. Идеальный экономический человек в рамках этой теории имеет доступ ко всей нужной информации, ничего не забывает, трезво оценивает разные варианты и принимает лучшее решение из возможных в ситуации, в которой находится. Но чем больше психологи и экономисты изучают взаимосвязь между процессом принятия решений и уровнем счастья, тем отчетливее осознают, что это неправда. Мы то и дело совершаем нерациональный выбор. Мы ошибаемся настолько регулярно, что поведенческую экономику впору назвать наукой заблуждений. Даже располагая всей необходимой информацией, что бывает нечасто, человек склонен совершать предсказуемые ошибки под влиянием убеждений или из-за погрешности в расчетах. Наш неверный выбор определил концепцию современного города и, как следствие, нынешний образ жизни. Возьмем, например, элементарное решение. Насколько далеко место работы должно быть от дома? Помимо финансовой нагрузки, у людей, проводящих много времени в дороге на работу и обратно, обычно выше уровень кровяного давления, и чаще случаются головные боли по сравнению с теми, кто добирается до работы быстро. Они более раздражительны и часто не в настроении, когда достигают пункта назначения. Любой, кто поддерживает идею экономического человека, сочтет, что он смирится с необходимостью долгих поездок, если это неудобство будет перекрываться преимуществами в виде дешевого жилья или большого хорошего дома, или более высокой зарплаты. Иными словами, человек взвешивает издержки и выгоды и принимает рациональное решение. Экономисты из Цюрихского университета Бруно Фрей и Алоис Штуцер выяснили, что это не так. Они опросили немцев, добирающихся на работу из пригородов, и сопоставили их примерное время в пути с их же ответом на стандартный вопрос об уровне благополучия. Насколько вы удовлетворены качеством своей жизни в целом? Результаты кажутся очевидными. Чем дольше в дороге, тем люди менее счастливы. Но учтите, что в опросе оценивался уровень удовлетворения не вождением, а качеством жизни. Поэтому результаты говорили не о том, что долгое время в пути делает людей менее счастливыми, а о том, что они осознанно выбирали длительные поездки, и это делало хуже всю их жизнь в целом. Они не сопоставляли неудобства с преимуществами в других сферах, ни с более высоким доходом, ни с удовольствием от дома или низкими расходами на его содержание, как сделал бы экономический человек. Этот парадокс на голову разбивает общепринятый довод, что свободный выбор миллионов жителей пригородов способен сформировать оптимальную модель города. По результатам опроса Фрея и Штуцера, человек, который добирается на работу час, должен зарабатывать на 40% больше, чтобы ощущать такую же удовлетворенность жизнью, как человек, который идет на работу пешком. Но для одинокого человека смена долгой дороги на короткую пешую прогулку до офиса оказывает такое же влияние на уровень счастья, как новые романтические отношения. Долгая дорога до работы оказывает негативный вирусный эффект на семью водителя. Чем больше времени партнер респондента проводит в дороге, тем меньше счастлив респондент. Назовем это отложенным эффектом дорожной ярости. При этом даже когда люди отдают себе отчет, насколько негативно их образ жизни сказывается на ощущении счастья, они не делают ничего, чтобы изменить свою жизнь. Один из факторов, усугубляющих нерациональное принятие решений, способность человека к адаптации, то есть привыканию к ситуации. Финишная черта удовлетворенности больше напоминает змею, чем прямую линию. Некоторые ее части удаляются от человека при его приближении, другие остаются на месте. К чему-то человек быстро адаптируется, а к чему-то не может привыкнуть никогда. Психолог Гарвардского университета Дэниел Гилберт, автор бестселлера «Спотыкаясь о счастье», объясняет парадокс маятниковой миграции так. «Почти все хорошее и плохое становится менее хорошим и плохим, когда мы к этому привыкаем. И гораздо проще привыкнуть к чему-то постоянному, чем к тому, что непрерывно меняется». Так что мы быстро привыкаем к ощущению радости от большого дома, ведь он всегда одного размера, когда мы переступаем его порог. А вот привыкнуть к ежедневным поездкам на работу не получается, ведь каждый день преподносит неприятные сюрпризы. Нам гудят разные люди, на разных перекрестках образуются пробки, разные погодные условия и так далее. Было бы полезно научиться проводить различия между целями, ведущими к долгосрочному вознаграждению, и неведущими. Психологи обычно делят то, что вдохновляет людей на действия, на две категории – внешние и внутренние стимулы. Как следует из названия, внешние стимулы обычно соотносятся с наградой от других. То, что человек покупает или выигрывает, или то, что может изменить его статус. Но хотя гранитная столешница или неожиданное повышение зарплаты подарят радость на какое-то время, в долгосрочной перспективе к повышению уровня счастья они не приведут. Радость от увеличения дохода испарится в лучшем случае за год. Финишная черта сдвинется. Внутренние стимулы скорее касаются процесса, чем результата. Человек получает удовольствие от деятельности и состояния, связанных с реализацией его глубинной потребности в общении с другими, в необходимости чувствовать себя компетентным и эффективным, ощущать независимость и контроль над ситуацией. Они относятся к тому типу счастья, которое Кэрол Риф включила в свою карту эвдемонии. Кроме того, эти стимулы действуют дольше. К некоторым хорошим вещам невозможно привыкнуть. Занятия спортом, творческие проекты и хобби, даже выполнение задач, требующих сосредоточенности. Когда наградой становится сама деятельность, заниматься ею с каждым разом все приятнее. Это особенно верно в социальных отношениях. Чем больше вы общаетесь с людьми, тем более доверительной и близкой становится ваша дружба. Однако мы постоянно принимаем решения, демонстрирующие, что порой мы не различаем кратковременное и долгосрочное вознаграждение. Мы продолжаем ошибаться. Парадокс студенческого общежития. Каждый из нас может неверно оценивать ситуацию, делая выбор, даже цвет американской молодежи, студенты Гарварда. Возьмем, например, ажиотаж вокруг общежитий. В конце первого года студенты Гарвардского университета получают результаты лотереи, определяющие, где они будут жить до конца обучения. Этот момент многие воспринимают как поворотный. В конце концов решается, где и с кем они будут рядом, и отчасти какой будет их социальная жизнь в ближайшие три года. Студенческие общежития Гарвардского университета значительно различаются в плане архитектуры, истории и репутации. Самым престижным считается Lowell House. Здание с фасадом из красного кирпича, классический пример архитектуры георгианской эпохи. Архитектура образца XVIII века, характерные особенности – симметричная планировка, кирпичные фасады и оштукатуренный белый орнамент. Синий шпиль его колокольной башни давно стал местной достопримечательностью. Здесь жили Джон Апдайк и наследная принцесса Японии Масако. Самое новое общежитие, построенное в 1970-е, считается наименее статусным и невыразительным с точки зрения архитектуры. В студенческой газете The Crimson бетонную башню Matter House описывают как «неприступное уродство», плод воображения архитектора тюрем. Хотя слава о проходящих там разгульных пенных вечеринках идет по всему студенческому кампусу. Жившая здесь знаменитость Конан О'Брайен. Если студент получал место в плохом общежитии, это становилось трагедией. Психолог из Университета Британской Колумбии Элизабет Данн прошла процедуру лотереи в 1996 году, когда результаты ночью подсовывали студентам под дверь. Она вспоминает, что некоторые ее сокурсники даже в шутку молились покровителям общежитий, чтобы получить место в желанном здании. «Все мои друзья мечтали о Lowell House. Здание такое красивое, с классической столовой, кортами для игры в сквош на цокольном этаже, а стены в библиотеке обшиты деревянными панелями. Это картинка идеальной жизни в Гарварде», — рассказывала Дан. Когда Элизабет и ее друзья вскрыли конверты и узнали, что все вместе будут жить в Lowell House, их радости не было предела. Они не сомневались, что их счастье зависит от того, в какое общежитие они попадут. Насколько они были правы? После пары лет наблюдений за первокурсниками, участвовавшими в лотерее, и изучения психологии под руководством Даниэла Гилберта, Элизабет уже не была так в этом уверена. Тогда при поддержке Гилберта она начала исследовать этот вопрос. Во-первых, она попросила группу первокурсников сделать свои прогнозы, насколько счастливы они будут, если попадут в каждый из 12 жилых домов для студентов Гарварда. Затем она вместе с коллегой опросила этих же студентов через год и через два года жизни в общежитии, чтобы выяснить, насколько счастливы они на самом деле. Результаты удивили бы многих гарвардских первокурсников. Студенты, получившие места в плохих общежитиях, оказались гораздо счастливее, чем ожидали. а студенты, переехавшие в общежитие мечты, менее счастливы, чем ожидали. Жизнь в Lowell House была замечательной, но ничем не хуже жизнь в Manor House. В целом, престижные дома для студентов не делали жизнь своих обитателей гораздо счастливее. Почему студенты ошиблись в прогнозах? Элизабет Данн вывела общую закономерность, которой руководствовались студенты и которая присуща большинству людей. Они уделяли слишком много внимания очевидным различиям, таким как местоположение и архитектура, и гораздо меньше думали о вещах, не так бросающихся в глаза, например, качестве взаимоотношений с соседями. Счастливыми людей делает не только архитектура, история или интерьер. Студенческая жизнь наполнена дружбой и социокультурными связями, которые поддерживают преподаватели и старшие по жилым домам. Возможно, пенные вечеринки в Manor House имели даже больший эффект, чем знаменитая классическая столовая в Лоуле. Любопытно другое. По словам большинства студентов, они знали, что социальная жизнь гораздо важнее для счастья, чем архитектура, при этом все равно больше ориентировались на внешние признаки. Это стандартный дисбаланс при оценке внешних и внутренних стимулов. Мы можем заявлять, что впечатление важнее вещей, но действуем так, словно в это не верим. Студенты Гарвардского университета прогнозировали свой уровень счастья. У них не было возможности самим выбирать, где жить. Миллионы других людей вновь и вновь неверно оценивают, что сделает их счастливыми, и годами живут с последствиями своего выбора. Неверные наблюдения ведут к ошибочной оценке. Отвечайте, не задумываясь. Вы были бы счастливее, если бы жили в солнечной Калифорнии или на скучном Среднем Западе США. Если вы выбрали Калифорнию, вы примкнули к большинству, включая обитателей Среднего Запада, которые уверены, что калифорнийцы счастливее их. Те с этим согласны. И все они дружно ошибаются. По результатам опроса у жителей Калифорнии и Среднего Запада примерно одинаковый уровень удовлетворенности жизнью. Почему большинство людей ответили неверно? Частично это объясняется тем, как мы принимаем решения, а также когнитивной особенностью, известной как психологическая зацикленность. Человек склонен сосредотачиваться на одной или двух очевидных и ярких отличительных чертах, в данном случае погоде, и игнорировать или недооценивать менее очевидные, но немаловажные аспекты, такие как уровень преступности, время в пути до работы, социальные связи и экологические проблемы. Неважно, насколько дружелюбнее и легче жизнь в Огайо. В наших головах прочно засело сравнение между солнечным пляжем с беззаботными серферами и холодной зимой с дорожной слякотью. Самое печальное здесь то, что популярность определенного места способна разрушить аспекты, влияющие на счастье. Чем больше людей устремляется в престижные мегаполисы в поисках лучшей жизни, ради денег, возможностей и новизны ощущений, тем более перенаселенными, дорогими, загрязненными становятся эти города. Что в итоге? По результатам опросов, богатые и престижные штаты США в числе наименее счастливых. Жители крупнейших городов Канады, таких как Торонто и Ванкувер, которые неизменно занимают одни из первых строчек в мировых рейтингах по качеству жизни, гораздо меньше удовлетворены, чем обитатели маленьких провинциальных городов, таких как Шербург в провинции Квебек или Брантфорд в Онтарио. По результатам опросов в Великобритании жители Лондона наименее счастливые люди во всем Соединенном Королевстве, хотя это богатейший регион страны. Но люди продолжают стремиться в города мечты, которые становятся все менее способными осчастливить своих обитателей. Делая выбор, человек ведет себя гораздо менее рационально, чем принято считать. Сегодня нейрофизиологи начинают понимать механизмы, с помощью которых наш мозг способен превратить рациональный процесс принятия решения в перепалку между логикой и эмоциями. Предвзятое решение. Дэвид Халперн, архитектор, время от времени дающий консультации британскому правительству, провел эксперимент, в ходе которого группа добровольцев оценивала привлекательность портретов людей и изображений зданий. В числе добровольцев были студенты, изучающие архитектуру. Реакция респондентов на портреты разных людей оказалась в целом примерно одинаковой. Но при оценке зданий, чем дольше респондент изучал архитектуру, тем сильнее его мнение отличалось от общего для всех остальных участников эксперимента. И вот еще что любопытно. Обычные люди приходят в восторг от домиков в викторианском стиле на Мейн-стрит США в Диснейленде, а большинство архитекторов это место на дух не переносят. Зато они совершают паломничество к небоскребу Сигрим, спроектированному Людвигом Мисс Ван дер Роэ, черному прямоугольнику на Манхэттене, эстетика которого заключается в почти невидимом экзоскелете из стальных двутавровых балок. Снобизм? Не обязательно. В мозге человека, изучающего архитектуру, происходят физические изменения, вызванные освоением философии строительства и чтением литературы на эту тему. Нейробиолог Ульрих Крик из Политехнического университета Вирджинии вместе с коллегами, использовав метод магнитно-резонансной томографии, наблюдал реакцию головного мозга на изображение разных зданий у архитекторов и неэкспертов. Когда оценить картинку предлагали архитектору, у него фиксировалась активность медиальной орбиты фронтальной коры, области, оценивающей, какое вознаграждение человек получит за свое решение, гораздо выше, чем у неэкспертов. Вдобавок, у архитекторов сильнее активировался гиппокамп, область, действующая как библиотекарь для всех воспоминаний человека. Не пытаясь умалить заслуги архитекторов, отмечу, что похожие результаты ученые получили при наблюдении за активностью головного мозга людей, делающих тривиальный выбор – Coca-Cola или Pepsi. От одного взгляда на банку с логотипом Coca-Cola в гиппокампе респондентов фиксировалась более серьезная активность, чем когда они делали глоток напитка. В результате они выбирали Coca-Cola. Логотип Pepsi такого эффекта не давал. Основной вывод в том, что социокультурная информация способна повлиять на функции мозга, а вызванные ею воспоминания и ощущения изменить наше восприятие. В ходе другого эксперимента Кирк наблюдал влияние социокультурного эффекта на активность мозга всех респондентов. Потребовалось всего лишь добавить немного контекста. Он с коллегами попросил добровольцев оценить несколько десятков художественных произведений. Единственная фраза о том, что работа входит в коллекцию какой-нибудь галереи или взята из случайной базы данных, влияла на оценку. И вновь контекстуальная информация активировала разные области мозга, что отражалось на оценках. Мозг, обладающий сложнейшими структурами и миллиардами нейронов, работает как микрокосм человеческого общества. И так же, как мнения и действия миллионов людей влияют на общественные вердикты, группы нейронов взаимодействуют и конкурируют за влияние, когда мозг принимает решение. По словам нейробиолога Яна Лоуверейнса, ваше решение зависит от пропаганды. Определенная информация попадает в фокус, словно получая телеэфир в прайм-тайм, и это предопределяет ваш выбор. Мнение архитекторов формируется под влиянием профессиональных знаний, и у каждого из нас есть внушительный багаж социокультурных установок. При необходимости выбора гиппокамп и другие области головного мозга сражаются за то, чтобы эти установки повлияли на решение, осознаем мы это или нет. В результате наша оценка, что такое хорошо, исключительно субъективна. На мозг действует мощный комплекс воспоминаний, культурных установок и образов. И ваша идея правильного дома, автомобиля или места жительства вполне может быть следом приятных воспоминаний о прошлом или представлений из СМИ, а не рациональным анализом того, как все аспекты будут влиять на ваш быт. Учитывая, сколько образов хранит гиппокамп современного горожанина, такое информационное цунами может привести к необоснованным ожиданиям. Возьмем, например, первую мечту маленьких девочек – кукольный домик. В 2011 году производитель игрушек компания Mattel объявила конкурс на новый дом для легендарной Барби. Выиграл проект стеклянного особняка, площадь которого при масштабировании до реального размера составляла бы почти 450 квадратных метров с земляным участком почти в 1 гектар. И обошелся бы он в 3,5 миллиона долларов. То, что размеры кукольного дома будут подсознательно формировать ожидания целого поколения девочек, растущих сегодня с этой игрушкой, так же верно, как то, что домик розовый. Однажды я попал на рождественскую вечеринку в дом холостяка в пригороде Сиэтла. Ель была огромной и сверкала огнями гирлянд. Но больше всего меня поразила просторная гостиная, 4 спальни и большой внутренний двор. Было очевидно, что большую часть времени дом пустует. Никто не спит в трех спальнях из четырех, никто не играет во дворе. Практическая ценность этого пространства заключалась в его символизме. Оно напоминало хозяину большой, шумный и оживленный дом, в котором рос он сам. Когда вечеринка подошла к концу, его друзья поехали за 20 километров в свои апартаменты в Capitol Hill, а он остался один со своей рождественской елью. Конечно, проекты, к которым сегодня относятся пренебрежительно, завтра могут стать символами статуса, если массовая культура начнет иначе определять их ценность. Такое уже бывало. Много лет телевидение транслировало образ обычной американской семьи, живущей в собственном доме в пригороде. Но в последние два десятилетия главные герои культовых сериалов, например, «Друзья» или «Секс в большом городе», живут в городах. В районы, ранее считавшиеся непрестижными, например, Ист-Виллидж на Манхэттене, уже активно переезжают преуспевающие люди, а между многоквартирными домами появляются одноподъездные жилые высотки по проектам знаменитых архитекторов. Новые поколения растут с другим набором историй, формирующих их ожидания от жилья. Запрограммированные ошибки. К сожалению, когда речь заходит о выборе, как и где жить, большинство из нас не настолько свободны, как думают. Варианты крайне ограничены и определены градостроителями, политиками, архитекторами, застройщиками, которые транслируют собственные ценности в урбанистическом ландшафте. Город – такой же результат психологических особенностей, стремления к статусу и системных ошибок этих облеченных властью людей, как и нашего неверного выбора. И как каждый из нас может ошибиться, выбирая дом мечты или приемлемое время в пути до работы, градостроители, как показывает опыт, часто заблуждаются по поводу практической функциональности общественного пространства. Они коллективно совершают те же предсказуемые когнитивные ошибки, что и большинство из нас. Очень распространенная ловушка – стремление упрощать многоплановые проблемы. Мир сложен и разнообразен, а человек всегда полагается на метафору и историю, чтобы понять его. Известнейший антрополог Клод Леви-Строс обнаружил это, когда жил в Бразилии в племенах с первобытным укладом. В телефонном разговоре незадолго до смерти в 2004 году. Кроме того, в путешествиях по Соломоновым островам я наблюдал, как коренное население превращало свою историю в бинарные мифы. Коренные народы облекали свои знания об окружающем мире в мифы с одинаковой повествовательной структурой. Вся информация была сведена к системе бинарных оппозиций. Это прослеживается в любом из существующих мифов. Есть идея и ее отрицание, добро и зло. Друг и враг. Подумайте о своей жизни и воспоминаниях. Каждый раз, когда вы рассказываете какую-то историю, она все больше упрощается, потому что так она кажется более логичной. Нам тяжело улавливать промежуточные состояния, сложные взаимоотношения или накладывающиеся друг на друга закономерности, хотя из них и состоит наша жизнь. Большие города сотканы из противоречий, особенно когда речь идет о сложности, изначально заложенной в пространство с разными функциями: место жительства, работы, совершение покупок, отдыха и развлечений и так далее. Сам Ле Корбюзье признавал, что, учитывая все возможности и аспекты, которые должны принять во внимание градостроители, человеческое сознание затуманивается. Он и его последователи возвели принцип упрощения в культ. На бумаге благородные прямые линии и четкое функциональное деление городов выглядели замечательно, но на практике города отказывались быть простыми. Возьмем, например, город, в котором модернистская концепция реализована в полной мере. Проект архитектора Оскара Немейера для новой столицы Бразилии, которую в 1950-е годы должны были построить в чистом поле, отражал упорядоченное здоровое будущее с равными возможностями для всех. Первоначальный проектный план, выполненный архитектором Лусио Коста, был утвержден и доработан Немейером. Первые проектные планы Бразилии напоминали аэроплан или огромную птицу с распростертыми крыльями. Сверху город выглядел потрясающе. Немейер разграничил функции вдоль двух осей огромного тела птицы. В голове располагалась площадь трех властей. Огромная площадь, застроенная рядами зданий, министерств и ведомств, венчал которую комплекс национального конгресса. Вдоль спины птицы были проложены широкие улицы, а вдоль крыльев ровными рядами шли одинаковые многоквартирные дома. Архитекторы стремились к простой геометрии, чтобы освободить будущую столицу от хаоса типичных бразильских городов. Проблемы с трущобами, преступностью и транспортными пробками должны были решиться росчерком пера. Пешеходов и автомобилистов отделили друг от друга. На каждого приходилось ровно 25 квадратных метров зеленого пространства. Принцип равенства проявлялся во всем. Все квартиры были одинаковой площади. У всего имелось свое место. На бумаге это выглядело как настоящий триумф четкого и равноправного центрального планирования. Однако, когда первое поколение приехало жить и работать в столицу, стали очевидны минусы этого подхода. Одинаковость жилых комплексов путала жителей. Они чувствовали себя потерянными в идеально организованной среде с огромными пустыми пространствами. Людям не хватало запутанных улочек и мест, где беспорядок и сложность вели к случайным встречам, новым видам и ощущениям. Жители даже изобрели новое слово – бразилит или синдром Бразилия, Бразилия Итис, для описания неудовлетворенности от жизни без мелких удовольствий, разговоров, флирта и маленьких повседневных ритуалов, характерных для других бразильских городов. Простая рациональная планировка уничтожила внутренние социальные преимущества хаотичного пространства и создала психологическую нагрузку на горожан, с которой они не сталкивались раньше. В итоге город сам вырвался за границы плана, и сегодня беспорядочно разросшиеся пригороды напоминают спутанное гнездо вокруг крыльев гигантской птицы. Фокус на опасности. Уверенность в своей правоте делает модернистов прошлого столетия легкой мишенью для критики. Но тенденция к упрощению внутренне сложных систем прослеживается и в решениях людей, планирующих современные города. Иногда это ведет к катастрофическим последствиям. Вспомним, например, попытки сделать города безопасными. Эта благородная цель сведена на нет тем, как люди, включая градостроителей и инженеров, оценивают опасность. По утверждению лауреата Нобелевской премии по психологии Дэниэля Канемана, при оценке риска человек руководствуется простыми эвристическими правилами, введенными на основе своего опыта. Это разумно. Если однажды вас сбила машина или вы увидели, как кого-то сбила машина, впредь, переходя дорогу, вы будете внимательнее. Проблема в том, что обычно человек не помнит точную картину. У него нет немедленного и полного доступа ко всем воспоминаниям. Да и разные воспоминания имеют разную мотивирующую силу. Представьте себе опасность, которая однажды может вас убить. О чем вы подумали? Авиакатастрофе, грабители с ножом или террористы-смертники? Если воображение нарисовало вам эти шокирующие картинки, значит, ваш мозг функционирует нормально, но не точно. Современная массовая культура полна историй о насилии и смерти. Естественно, они запоминаются, и мы можем легко их воспроизвести. Кроме того, они оказывают на нас эмоциональное воздействие. Мы не столько оцениваем опасность, сколько ощущаем ее. Яркие, эмоционально окрашенные воспоминания первыми приходят на ум при принятии решений, а чем проще вспомнить или представить определенный сценарий, тем скорее вы будете думать, что он повторится снова. Итак, при принятии решений люди уделяют слишком много внимания впечатляющим, но маловероятным угрозам, и слишком мало повседневным опасностям, которые могут их подстерегать. Поэтому люди считают более вероятным, что они могут погибнуть от рук убийцы, чем умереть от рака желудка, хотя вероятность второго события в 4 раза выше. Стоит ли удивляться, что общество прикладывает огромные усилия для создания альтернатив ужасам промышленной революции? Опасность налицо. Вредный для легких смог, перенаселенность, трущобы, где не видно света дня, загрязненная вода и преступность как результат нищеты. Эти образы не теряют актуальности. К сожалению, в попытке убежать от таких ужасов мы выстроили города, полные новых невидимых опасностей. «Мы стали жертвами собственного успеха», сказал в 2012 году в разговоре со мной Ричард Джексон, профессор естественных наук в области гигиены окружающей среды Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Переселившись подальше от мест работы, мы снизили плотность населения и улучшили качество воздуха и воды, что привело к снижению числа инфекционных заболеваний. Все это хорошо. Вот только образ жизни в, казалось бы, безопасных и здоровых пригородах можно считать практически смертельным. Самая серьезная опасность, как водится, выглядит совсем банально. Это заболевание, причина которого кроется в ничего не деланье. Эксперты в области здравоохранения даже ввели в обиход новый термин для описания малонаселенных пригородов типа Уэстон-Ранч – вызывающие ожирение. Это одна из причин того, что сейчас американцы, если не считать ведущих сидячий образ жизни жителей Саудовской Аравии, некоторых островов в южной и центральной части Тихого океана, считаются самой полной нацией на планете. Треть американцев страдает от ожирения. В 1960-2004 годах доля американцев, имеющих лишний вес, возросла с менее половины до 2/3 населения. У каждого пятого ребенка лишний вес. Аналогичная проблема у более четверти канадцев. За последние 30 лет уровень заболеваемости ожирением в Китае почти утроился. Сегодня китайцы – нация с самым высоким уровнем ожирения в мире. В России, по данным Роспотребнадзора, с 2011 по 2016 год число россиян, страдающих ожирением, выросло вдвое. У более 70% взрослых на фоне ожирения развивается диабет, наблюдаются повышенный уровень холестерина в крови, повышенное кровяное давление или ишемическая болезнь сердца. Центр по контролю и профилактике заболеваемости США предупреждает, что диабет, обусловленный образом жизни, принимает масштаб эпидемии. А проживание в малонаселенных пригородах ведет к риску развития артрита, хронических заболеваний легких, проблем с пищеварением, головных болей и инфекций мочеполовой системы. Частично это связано с загрязненным воздухом, которым они дышат по пути на работу и обратно, но в большей степени с образом жизни, требующим наличия автомобиля. По воздействию на организм человека, жизнь в городской агломерации сопоставима с 4 годами старения. Последние несколько десятилетий благополучные пригороды воспринимались как защита от гораздо более серьезной опасности – насилия и хаоса, царивших в так называемых внутренних городских районах. Поселки с малоэтажной застройкой были по умолчанию защищены расстояниями, а с недавних пор еще и заборами, воротами и охраной от людей, способных на грабеж или убийство. Но если цель в том, чтобы не стать жертвой незнакомца, то далекие пригороды – самый неудачный выбор. Профессор архитектуры из Университета Вирджинии Уильям Люси выяснил это при анализе статистики смерти от незнакомцев по сотням округов США. Чтобы получить максимально точную картину того, насколько опасны незнакомцы, он объединил данные по числу убийств, совершенных ими, со статистическими данными по ДТП. Вывод. В пригородах настолько часто ДТП со смертельным исходом, что число их жертв намного превосходит число жертв от рук убийц. У человека, выходящего из дома в пригороде, гораздо выше вероятность погибнуть из-за незнакомца, чем у того, кто идет по центру города или одному из его районов. Разница в том, что большинство убийц в пригородах сами не ожидают и не хотят такого исхода. Поскольку жизнь в пригороде вынуждает американцев ежедневно преодолевать большие расстояния, смертность на дорогах в США возросла примерно до 40 тысяч человек в год. Это на треть больше, чем погибших от огнестрельного оружия. Это в 10 раз больше числа людей, убитых в результате террористических атак 11 сентября 2001 года. Приведу наглядный пример. Представьте, что каждые 3 дня происходит крушение пассажирского самолета Boeing 747, и все пассажиры погибают. Столько людей ежегодно гибнет в авариях на скоростных магистралях США. Во всем мире дорожно-транспортный травматизм становится наиболее частой причиной смерти людей в возрасте от 10 до 24 лет. Автомобильные аварии – основная причина смертей людей в возрасте до 35 лет. Во всем мире больше людей погибают в результате ДТП, чем в результате военных действий. Более 400 тысяч в год. Дорожно-транспортный травматизм становится наиболее частой причиной смерти людей в возрасте от 10 до 24 лет. По оценкам ВОЗ, помимо высокой смертности, ущерб от автокатастроф с точки зрения расходов на медицинское обслуживание и ущерба личному имуществу превосходит 518 миллиардов долларов по всему миру. Рациональный человек пришел бы в ужас от пригородных дорог. Рациональный политик вел бы борьбу не с другими государствами, а со смертностью на автострадах. Эмоциональный аспект. К сожалению, некоторые из самых популярных мер, направленных на снижение опасности на дорогах, привели к прямо противоположному эффекту. Много десятилетий проектировщики дорог выбирали строгое разделение пешеходных и автомобильных зон, исключение помех на пути автомобилистов и расширение дорожного полотна. Они руководствовались непреложной истиной. Широкие и свободные дороги повышают уровень безопасности. Это убеждение основано на том, что аварии будут происходить реже, если расположить потенциальные препятствия дальше. Иными словами, фокус делался на дорогом, но поверхностном и простом решении. Сегодня мы расхлебываем неожиданные последствия мер, которые когда-то казались очевидными. Процесс удаления пешеходов и других препятствий с городских дорог, начавшийся как инициатива движения «Мотордом» в 1920-е годы, сделал дороги еще опаснее. Проблема в том, что простое решение не учитывало сложную психологию поведения за рулем. Оградив пешеходов заборами, барьерами, переходами, проектировщики по сути дали автомобилистам сигнал, что теперь можно жать на газ. Исследования показывают, что большинство водителей при выборе скоростного режима руководствуются не законодательными ограничениями, а своими ощущениями по поводу безопасности дороги. Мы едем настолько быстро, насколько нам позволяют проектировщики. Что в итоге? В 4 раза больше пешеходов погибает в ДТП на просторных улицах пригородов, чем на узких городских, поскольку из-за ширины улиц водители считают движение на высокой скорости более безопасным. Пешеходов убивает не просто столкновение, а столкновение на высокой скорости. Вероятность смертельного исхода в 10 раз выше, если пешехода сбивает автомобиль, двигающийся со скоростью 50 км в час, чем со скоростью 40 км в час. Стоит добавить припаркованные автомобили или деревья на разделительной полосе. То, что когда-то считалось опасным, и скорость замедляется. Много лет проектировщики дорог рекомендовали убирать отвлекающие факторы, такие как кусты и деревья с обочин. Казалось, их опасность очевидна, но профессор Техасского университета A&M, эксперт в области транспорта и дорожного хозяйства Эрик Думбау, обнаружил, что посадки деревьев вдоль дорог коррелировали с меньшим числом ДТП, ведь из-за них водители снижали скорость и были внимательнее. Расширение дороги, напротив, вело к росту числа ДТП на перегонных участках улиц. А если вернуть все существовавшие когда-то помехи, включая множество пешеходов, водители становятся настолько внимательными, что число ДТП с летальным исходом резко снижается. Я вернусь к этому вопросу в главе 9. Еще одна серьезная ошибка вызвана благим намерением защитить жителей от очевидной угрозы – пожара. До Второй мировой войны ширина улиц в жилых кварталах городов США и Канады не превышала 9 метров. Если по обеим сторонам дороги были припаркованы машины, два автомобиля, движущиеся навстречу друг другу, едва могли разъехаться. Это оказалось неприемлемым, особенно для аварийных служб. Если и обычные автомобили с трудом лавировали на узких улочках, можно в красках представить себе трагедию, которая произойдет, если пожарная машина не сможет подъехать к горящему дому. Проектировщики дорог представили себе именно это. Языки пламени, дым, детей, попавших в ловушку на верхнем этаже дома. Такие образы привлекают внимание и формируют решение. С 1950-х годов ширина дорожного полотна увеличилась, а параллельно росла смертность пешеходов в результате ДТП. Сегодня, когда ширина улиц во многих жилых районах достигла 12 метров, ученые выяснили, что эта попытка обезопасить людей от очевидного риска привела к множеству других трагических эпизодов. На новых улицах водители едут быстрее, и смертность пешеходов в результате ДТП в 4 раза выше, чем на старых узких улицах. По иронии судьбы, на ситуацию с возгораниями эти дороги, словно специально созданные для пожарных машин, не повлияли. Число людей, погибающих от огня на новых широких улицах пригородов, примерно сопоставимо с числом жертв при пожарах на старых узких улицах. Объяснение таково. Широкие улицы пригородов и огромные парковочные пространства занимают столько места, что невозможно построить рядом пожарную часть, и у пожарных машин уходит больше времени на дорогу. В будущем больше всего смущает его непохожесть на настоящее. Сильнее всего повлияла на формирование городского пространства когнитивная ошибка, известная как презентизм. Взгляд на прошлое и будущее определяется тем, что человек видит и чувствует в настоящем. Как правило, это выражается в предположениях, будто наш образ мышления и действий не изменится со временем. Представьте, что сейчас 1960-е, и вы застряли в пробке на одной из трех федеральных автострад через Атланту, одну из самых больших городских агломераций в мире. Вам очевидно, что самый рациональный способ улучшения обстановки – расширить дорожную сеть, то есть увеличить пропускную способность. Десятилетиями инженеры и политики тоже так думали. В 1969 году Атланту опоясала новая кольцевая автострада, известная как «Периметр». А программы по расширению сети автодорог продолжались еще более 30 лет. Проблема в том, что новый асфальт изменил коллективную психологию жителей города. Тысячи людей посмотрели на дорогу иначе. Пешеходы сели за руль. Опытные водители начали менять маршруты. Люди стали рассматривать варианты работы дальше от дома. А застройщики начали осваивать новые территории, чтобы предложить желаемые варианты. В регионе сложилась классическая ситуация, которую транспортные эксперты определяют термином «порожденный дорожный трафик». На новых автострадах неизбежно появляются сотни тысяч автомобилей с новичками за рулем. Они едут в новые пригороды, что стало возможно благодаря увеличению пропускной способности дорог. В результате новые пробки возникают быстрее, чем автовладельцы успевают погасить свои кредиты. Эти автострады помогли рассеять 90% растущего населения Атланты по окрестностям штата Джорджия. Десятки исследований подтвердили принцип порожденного спроса. Насколько скоро в среднем новые городские автодороги перестают справляться с требованиями? Через 5-6 лет. Сегодня, несмотря на то, что на многих участках периметр расширен до 12 полос, там есть пробки в часы пик. Трагедия в том, что города во всем мире строят еще больше дорог и возникает еще больше пробок. В Китае, где с 2000 года проложили 113 тысяч километров дорог, вдобавок к преимущественно городским скоростным автомагистралям, число заторов резко выросло. Сегодня в Пекине среднее время в пути от работы до дома примерно 2 часа, что обходится городу почти в 11 миллиардов долларов в год. В 2012-2013 годах в Пекине ежедневное время в пути до работы увеличилось на 25 минут. В 2010 году там образовалась гигантская дорожная пробка длиной 120 километров, которая продолжалась 12 дней. Что в итоге? Водители, которые когда-то мечтали об увеличении числа полос для избавления от заторов, по-прежнему томятся в пробках. Скорее всего, они не думают о тщетности этого подхода и снова мечтают о расширении дорог для решения проблемы. Размышления о кризисе. Личные коллективные ошибки в суждениях, о которых шла речь ранее, прискорбны, но тривиальны. По крайней мере, в сравнении с опасностью когнитивных блоков, не позволяющих осознать взаимосвязь между образом жизни в городах и рисками для планеты и человека как биологического вида. Если вас мало волнуют проблемы окружающей среды или качества жизни потомков, переходите к следующей главе. Ничего не изменится. Но помните, что инновации в организации городского пространства, которые я предложу позже, для повышения уровня счастья также способны спасти мир. Итак, обратимся к фактам. Температура земной атмосферы растет беспрецедентными темпами, в основном из-за деятельности человека, вызывающей эмиссию парниковых газов. С этим согласны все авторитетные научные журналы, а также научные академии таких стран, как Канада, Китай, Бразилия, Индия, Россия, Германия, Франция, Италия, Япония, Австралия, Мексика, Великобритания, США и еще несколько десятков других совместно с межправительственной группой экспертов по изменению климата ООН, которая объединяет работу самой большой научной группы, когда-либо занимавшейся конкретной проблемой. По результатам опроса нескольких национальных научных организаций, которые поддерживают выводы IPCC по проблеме изменения климата, среди них Бразильская академия наук, Королевское общество Канады, Французская академия наук, Китайская академия наук, Академия наук Германии, Индийская национальная академия наук, Национальная академия де Линче, Италия, Научный совет Японии, Российская академия наук, Королевское общество Великобритании, Национальная академия наук США. Из совместного заявления Академии наук «Глобальный ответ на проблему изменения климата 2005». А также Американское метеорологическое общество, Американский геофизический союз, Американская ассоциация содействия развитию науки и правительства всех стран Большой Восьмерки. С учетом имеющихся у нас знаний, очевидно, что в результате деятельности человека происходит выброс в атмосферу такого объема метана, озона, оксида азота и, главное, углекислого газа, что это нарушает работу хрупкой системы, управляющей климатом и погодой. Что нам известно? Изменение климата вызывает периоды аномальной жары, засухи, мощные ураганы и торнадо, наводнения, распространение инфекционных заболеваний, неурожаи и голод. Это может привести к гибели миллионов людей и еще больше поставить на грань выживания, не говоря уже об исчезновении с лица Земли 15-37 видов животных к 2050 году. Мы знаем, что процесс изменения климата уже начался, и чем дольше мы будем бездействовать, сохраняя свои привычки, тем разрушительнее станут последствия. Эти факты не могут не вызывать серьезного беспокойства ученых и политиков, отвечающих за глобальные стратегии развития. Кроме того, они влияют на страховую индустрию. Объем выплат пострадавшим от природных катастроф увеличился в 4 раза с 1980 по 2009 год. Нам известно, что человечество потребляет ресурсы – растения и животных, почву, минералы, воду и энергию – гораздо быстрее, чем они успевают возобновляться. И тем самым мы обрекаем будущие поколения на нищету и серьезные трудности. Если бы все народы Земли ели, строили, путешествовали и выбрасывали вещи, как американцы, понадобилось бы 9 планет для удовлетворения таких запросов. Это все равно, что использовать весь кредитный лимит, не пополняя депозитные счета. Что еще известно? Двойной кризис, связанный с изменением климата и дефицитом ресурсов, особенно серьезно скажется на городах. Агломерации вдвое чаще страдают от периодов аномальной жары, чем компактные города, частично из-за большой площади заасфальтированной территории. Горячий воздух создает смог, а это ведет к росту числа заболеваний дыхательной системы, таких как астма. Нас ожидает еще больше периодов аномальной жары, вроде тех, в результате которых погибли более 700 человек в Чикаго в 1995 году, или 70 тысяч человек по всей Европе в 2003 году. В Китае из-за смога и загрязнения воздуха умирает 4400 человек ежедневно, то есть 1,6 миллиона человек в год. Сегодня Китай производит такой объем выбросов углекислого газа в атмосферу, как Европа и Северная Америка вместе взятые. Жители городов, особенно пожилые и дети, будут еще больше страдать от периодов аномальной жары и респираторных заболеваний. По прогнозам, к 2030 году изменение климата приведет к обнищанию более 100 миллионов человек. Сегодня ученые-экологи пытаются выявить взаимосвязь между изменением климата, политической нестабильностью и захлестнувшим мир кризисом с волной беженцев. Кризис с сирийскими беженцами в 2015 году может быть первой ласточкой цунами климатической миграции, которая накроет мир. Городам придется дать приют миллионам таких людей. Стоимость услуг резко возрастет. Современная система общественного и личного транспорта почти полностью зависит от углеводородного топлива. У городов не будет возможности финансировать автобусное сообщение с малонаселенными пригородами. Проблемы коснутся не только беднейших городов Африки. Жители городских агломераций, например, в Северной Америке, ждут серьезные проблемы с перемещением. Расстояние перестанет быть абстракцией. Добраться в привычный пункт назначения станет дороже и дольше. А если какие-то места слишком зависят от маятниковой миграции, они могут исчезнуть. Мы знаем эти факты и признаем их, но продолжаем создавать системы, которые увеличивают риски. В городах живет половина населения планеты, при этом они потребляют 3/4 всей энергии и отвечают за 80% эмиссий парниковых газов. Агломерации оказываются самыми расточительными. Малоэтажная застройка поглощает сельскохозяйственные земли. В отдельных домах сложнее наладить систему отопления и кондиционирования, чем в таунхаусах или многоквартирных домах. В пригородах почти невозможно использовать эффективные локальные энергетические и транспортные системы. Угрозу представляют даже лужайки перед домами. Бензиновые газонокосилки отравляют воздух в 11 раз сильнее, чем современные автомобили. В среднем жители пригородов загрязняют атмосферу парниковыми газами в 2 раза больше, чем жители густонаселенных городов. Любой объективный анализ подтвердит, что городские агломерации и образ жизни в них таят угрозу благополучию планеты и, вероятно, будущему человека как биологического вида. А любая рациональная оценка благополучия должна учитывать риски, с которыми столкнутся наши дети и их потомки. Логичным ответом на эти взаимосвязанные кризисы было бы изменение личного и коллективного поведения, чтобы предотвратить катастрофу. Необходимо снизить потребление энергии и ресурсов, передвигаться более эффективно и на меньшее расстояние. Мы должны жить ближе друг к другу и использовать общее пространство, собирать и хранить впечатления, а не предметы. К сожалению, даже зная об этих угрозах, правительства большинства стран, власти городов и многие жители планеты не ищут разумный подход к изменению образа жизни. Несмотря на подписание знаковых документов, таких как Парижское соглашение 2015 года, правительствам так и не удалось повлиять на снижение эмиссий парниковых газов, чтобы избежать тяжелой экологической катастрофы. Парижское соглашение — соглашение в рамках рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующие меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Обычные люди, такие как вы или я, могут отдавать отходы на вторичную переработку и покупать более экологичные автомобили, но, к сожалению, этого отнюдь недостаточно с учетом надвигающегося кризиса. С одной стороны, мы стали заложниками принципа самовоспроизводства городских систем, который имеет свою инерцию и устойчивость. С другой, изменить что-то нам мешает собственное несовершенное сознание. По словам психологов, сложно представить кризис, который стимулировал бы бездействие больше, чем изменение климата. Одни люди даже не подозревают об этой проблеме. У других научные доводы разбиваются о собственную систему убеждений и ценностей. Если вы верите, что только Господь Всемогущий или Мать Природа способны менять погоду, никакие доказательства не убедят вас в ином. Когнитивный психолог Джордж Лаков описывает, как наше восприятие внешнего мира принимает в мозге физическую форму в виде нейронных связей, которые он называет фреймами. Формирование фреймов происходит под действием практического опыта, устоявшихся взглядов и даже рекламных объявлений, если человек часто слышит один и тот же посыл. Фреймы определяют, что человеку кажется правильным, и он опирается на них, анализируя новую информацию. Если факты не вписываются во фреймы, те остаются, а факты игнорируются, пишет Лаков. Так что, когда человек слышит фразу «изменение климата», если информация противоречит его убеждениям, он скорее воспримет ее скептически, чем что-то предпримет. Для тех же, кто придерживается научного подхода, опасность выглядит недостаточно серьезной, чтобы действовать. Угроза кажется далекой, поэтому ее можно игнорировать. Она абстрактна, как доска, покрытая математическими формулами и уравнениями, и не касается напрямую никого из нас, по крайней мере, сейчас. Хотя многие природные катастрофы, такие как ураган Катрина, все чаще связывают с проблемой парникового эффекта, для большинства людей это причинно-следственная связь неочевидна и непонятна. А нефтяные компании, лоббисты и аналитические центры стран с рыночной экономикой стремятся убедить людей, что, во-первых, угрозы кризиса нет, а во-вторых, действия против изменения климата вызовут снижение благосостояния и массу трудностей. Даже международные компании не способны повлиять на общественное мнение. Люди не реагируют на призывы к их чувству вины или страха. Они не связывают свои нынешние действия с последствиями в далеком будущем. И они сопротивляются, когда государство стремится повлиять на их поведение с помощью штрафов или наказания, даже если знают, что их действия могут нанести вред. Объясняет Алекс Бостон из компании HB Lanark, который консультирует муниципальные власти по вопросам экологической и энергетической политики. Что в итоге? Непробиваемое спокойствие и бездействие. Мы, как в замедленной съемке, приближаемся к будущему полному опасности и трудностей, которого вполне можно избежать. Как изменить образ действий при наличии таких психологических барьеров? Просто. Взывать к личной заинтересованности. Нам известно, что городские агломерации также негативно влияют на уровень счастья, как и на экологическую обстановку. Места, которые потребляют больше всего энергии, занимают больше всего земли, сильнее всех загрязняют атмосферу выбросами углекислого газа, делают миллионы людей более больными, толстыми, бедными, подверженными перебоям с энергией, ослабляют их социальные связи. Вот наш шанс. Разумный город должен обещать повышение уровня счастья, а не сохранение статус-кво. Он станет лучше для здоровья, престижа, удовольствия и устойчивости, чем рассредоточенный. Надо сближать жителей, а не разъединять их, вознаграждать их за эффективный выбор. Быть городом удовольствий и чистой радости, которая не ложится тяжким бременем на природу. Город формирует решения жителей. Так было всегда. Поэтому так же, как городская агломерация ограничивает наш выбор и рассредотачивает жизнь, город будущего должен учесть уроки поведенческой экономики и убедить жителей, что хороший выбор и счастье, возможно, одно и то же. Такой город уже существует. Его фрагменты можно найти по всему миру. Он зарождается в тех районах, где жители устали мириться с дискомфортом из-за тех, кто выбрал жизнь в пригороде. Он выражается в акциях протеста в городских районах. Порой они носят спонтанный характер. Иногда их поддерживают влиятельные люди в порыве гражданского неповиновения. При этом мало кого волнует изменение климата, сохранение биоразнообразия или угроза потенциальной катастрофы. И все же это подтверждает, что в стремлении к счастью люди способны строить города, спасающие планету. Этому будут посвящены следующие главы книги.